С трудом застегнув молнию на платье, она критически оглядела себя в зеркале. Вырез на груди, пожалуй, был слишком глубоким. Женщина в красном платье, смотревшая на нее из зеркала, казалась старше, чем она. Настоящая жительница Нью-Йорка, уверенная в своей привлекательности женщина, которая, не боясь конкуренции, может войти в любую дверь. Когда она вернулась в гостиную, Вилли, открывавший следующую бутылку пива, восхищенно присвистнул. «Ты разишь наповал. Я в нем не слишком голая». «Любой мужчина, увидев на тебе это платье, захочет немедленно его с тебя снять». Он подошел и расстегнул молнию у нее на спине. «А что, собственно, мы делаем в этой комнате?» Они прошли в спальню и быстро разделись. В тот единственный раз, когда намерила это платье при Бойлоне, получилось точно так же, но близость с Вилли была совсем другой, нежной, ласковой, безгрешной, естественной и неотделимой частью их совместной жизни. Вилли осторожно перекатился на спину. Они лежали, молча, держась за руки, как дети. В комнате было темно, свет пробивался лишь из открытой двери гостиной. «А теперь, когда ты испытала на мне свою власть, может, поговорим? Как тебе прошел день сегодня?» Закуривая, спросил он. Гретхен заколебалась. «Не сейчас, потом», — подумала она. «Как обычно, Гаспар снова ко мне приставал». Гаспар играл в пьесе главную роль. «Тебе не кажется, что ты должен поговорить с ним? Сказать, чтобы он оставил твою девушку в покое, а может, просто дать ему по морде?» «Он меня убьет», — нисколько не стесняясь, — сказал Вилли. «Он здоровый, как бык. Я полюбила труса». Гретхен поцеловала его в ухо. «Если бы кто-нибудь к тебе приставал, я бы его тут же убила». «Это уж точно», — рассмеялся Вилли. «Сегодня в театр приходил Николс. Он обещал в следующем году дать мне роль в новой пьесе. Большую роль». «Ты станешь звездой», — сказал Вилли. «Твое имя будет светиться на афишах, и ты выбросишь меня, как старый башмак». «Не все ли равно, когда он об этом узнает? Сейчас или потом?» — подумала она. «В следующем сезоне я, по-видимому, вообще не смогу работать». «Как так?» — приподнявшись на локти, он с удивлением посмотрел на нее. «Я была сегодня утром у врача», — сказала она, — «я беременна». Вилли сел и потушил сигарету в пепельнице. «Схожу, попью». Он неловко поднялся с кровати и, накинув старый халат, прошел в гостиную. Гретхен услышала, как он наливает себе пиво. Она лежала в темноте и чувствовала себя брошенной. «Не надо было говорить ему», — подумала она. «Теперь все кончено». И тут же решила, если начнет возражать, скажу, что сделаю аборт. Она знала, что никогда не решится на аборт, но сказать скажет. Вилли вернулся в спальню. Она включила свет у кровати. Этот разговор должен состояться при свете. Выражение его глаз скажет ей больше, чем слова. «Слушай, слушай очень внимательно», — садясь на край кровати, — сказал Вилли. «Я или получу развод, или убью эту стерву. Потом мы поженимся». «Я поступлю на курсы молодых матерей, научусь пеленать и кормить младенцев. Вы меня поняли, мисс Джордах?» Гретхен внимательно посмотрела ему в лицо. Он не шутил. «Я поняла тебя», — тихо ответила она. Когда с сумкой в руке Рудольф вошел в бар, Бойлон в твидовом пальто стоял у стойки, глядя в свой стакан. «Почему ты с сумкой?» — спросил он. «Она ее не взяла. А платье?» «Платье взяла. Что будешь пить? Пиво. Пожалуйста, еще одно пиво», — подозвал Бойлон бармена. «А мне еще виски». Бойлон кинул взгляд на свое отражение в зеркале на стене. Брови у него стали еще светлее, чем на прошлой неделе. Лицо было покрыто густым загаром. Точно он несколько месяцев провел на пляже где-нибудь на юге. Рудольф уже знал, что этот загар достигается с помощью кварцевой лампы. «Я слежу за тем, чтобы всегда выглядеть как можно лучше. Даже если ни с кем не встречаюсь по несколько недель». И своего рода самоуважение, как-то объяснил ему Бойлон. Рудольф и так был очень смуглым, поэтому он считал, что может уважать себя, даже не пользуясь кварцем. Бармен поставил перед ними пиво и виски. Когда Бойлон взял свой стакан, пальцы его слегка дрожали. «Интересно, сколько же он успел выпить?» — подумал Рудольф. «Ты сказал ей, что я здесь?» — спросил Бойлон. «Да». «Она придет?» «Нет. Ее друг хотел пойти и познакомиться с вами, но она была против. Скрывать правду не имело смысла. Они, случайно, не женаты? Нет, он все еще женат на другой. Бойлен снова посмотрел на свое отражение в зеркале. А что он за человек? Тебе понравился? Молодой, довольно симпатичный и все время шутит. Шутит, повторил Бойлен. Впрочем, почему бы ему и не шутить? У них хорошая квартира. Двухкомнатная, меблированная, в доме без лифта. У твоей сестры романтическое пренебрежение к богатству. Когда-нибудь она пожалеет об этом, как о многом другом. Мне показалось, что она счастлива, — заметил Рудольф. Им были неприятны предсказания Бойлена, и он не хотел, чтобы Гретхен о чем-нибудь пожалела. Ты передал ей, что мое предложение остается в силе? Нет. По-моему, вам лучше сделать это самому. Кроме того, не мог же я сказать ей это в присутствии ее парня? А почему бы и нет? Тедди, вы слишком много пьете. Да, возможно. Значит, ты не хочешь сходить к ним еще раз со мной? Вы же знаете, я не смогу этого сделать. Да, знаю. В вашей семье никто ни на что не способен. Вот что, я могу сесть в поезд и вернуться домой прямо сейчас. Извини, Рудольф. Бойлен слегка дотронулся до его руки. Все это время я стоял здесь и думал. Вот сейчас она войдет вместе с тобой. Она не пришла. Прости мне мою бестактность, я просто расстроился. Извини, ты, конечно, никуда один не поедешь. Мы с тобой свободные люди. Так давай воспользуемся этим и устроим себе веселую ночь в Нью-Йорке. Здесь недалеко есть неплохой ресторан. Вот с него и начнем. После ужина, который, как заметил Рудольф, поглядев на счет, стоил больше $12, они зашли в ночной клуб, расположенный в каком-то подвале. Там было полно молодежи, большей частью негров, но за приличные чаевые Бойлен немедленно получил столик, стоявший вплотную к маленькой танцевальной площадке. Музыка была оглушительна и прекрасна. В восторге от оркестра Рудольф, подавшись всем телом вперед, не спускал глаз с негра-трубача, а Бойлен откинулся на спинку стула, весь ушел в себя, курил и пил виски. Рудольф тоже заказал виски, надо же было что-то заказать, но даже не притронулся к своему стакану. Бойлен столько выпил за сегодняшний день, что обратно машину придется везти ему, Рудольфу, и надо быть абсолютно трезвым. «Тедди!» Перед их столиком остановилась женщина в коротком вечернем платье с голыми руками и плечами. «Тедди! Бойлен! А я думал, ты уж умер!» «Привет, Сиси», — ответил Бойлен, вставая. «Как видишь, я не умер». Женщина обняла его за шею и поцеловала в губы. Бойлен с раздражением отвернулся. Рудольф нерешительно поднялся со стула. «Где ты прятался все это время?» Она отступила на шаг, продолжая держать Бойлена за рукав. Драгоценности, которыми она была увешана, как новогодняя елка, сверкали, переливаясь. Рудольф не мог определить, настоящая они или подделка. То и дело, поглядывая на Рудольфа, она улыбалась. «Я тебя 100 лет не видела!» Продолжала она, не дожидаясь ответа и по-прежнему безостенчиво глядя на Рудольфа. «Ходили просто невероятные слухи. Идем за наш столик. Там собралась вся наша компания. Сузи, Джек, Карен. Они жаждут тебя увидеть. Ты выглядишь просто замечательно. Совсем не постарел. Идем и захвати своего обворожительного приятеля. Я что-то не расслышала, как его зовут, дорогой». «Разреши представить тебе мистера Рудольфа Джордаха», — сухо сказал Бойлен. «Рудольф, это миссис Айкс». «Друзья зовут меня просто Си-Си», — вставила женщина и опять повернулась к Бойлену. «Он само очарование. Теперь понятно, почему ты нам изменил». «Не будь больше идиоткой, чем тебя создал бог, Си-Си», — раздраженно сказал Бойлен. «А ты все такой же противный, Тедди!» — хихикнула женщина. «Обязательно подойди к нашей компании!» Игриво, помахав рукой, она повернулась и сквозь лабиринт столиков направилась в конец зала. Бойлен опустился на стул и показал Рудольфу, чтобы тот тоже сел. Щеки Рудольфа пылали, но, к счастью, в зале было темно. «Глупая женщина!» — сказал Бойлен, допивая виски. «У меня с ней был роман до войны. Она очень постарела». и, не глядя на Рудольфа, предложил: «Давай уйдем отсюда. Здесь очень шумно и слишком много чернокожих братьев. Все это напоминает мне рабовладельческое судно после успешного бунта рабов».